Записки. Полковник и его офицеры давно уже проснулись и собрались все в полковничью квартиру завтракать. В это время я вошла к ним. Они шумно разговаривали между собою, но, увидя меня, вдруг замолчали. Полковник с видом изумления подошел ко мне. «Который ты сотни?» — спросил он поспешно. Я отвечала, что не имею еще чести быть в которой-нибудь из них, но приехал просить его об этой милости. Полковник слушал меня с удивлением. «Я не понимаю тебя. Разве ты нигде не числишься?» «Нигде». «Почему?» «Не имею права». «Как? Что это значит?» «Казак не имеет права быть причислен к полку казачьему. Что это за вздор?» «Я сказала, что я не казак». «Ну, кто же ты?» — спросил полковник, начинавший выходить из терпения. «Зачем в казачьем мундире? И чего ты хочешь?» «Я уже сказал вам, полковник, что желаю иметь честь быть причислен к вашему полку, хотя только на то время, пока дойдем до регулярных войск. Но все-таки я должен знать, кто ты таков, молодой человек. И сверх того, разве тебе неизвестно, что у нас никому нельзя служить, кроме природных казаков?» «Я и не имею этого намерения. Но прошу у вас только позволения дойти до регулярных войск в звании и одеянии казака при вас или при полку вашем. Что ж до вопроса вашего, кто я таков, скажу только то, что могу сказать. Я дворянин. Оставил дом отцовский и иду в военную службу без ведома и воли моих родителей. Я не могу быть счастлив ни в каком другом звании, кроме военного. Потому я решился в этом случае поступить по своему произволу. Если вы не примете меня под свое покровительство, я найду средства и один присоединиться к армии». Полковник с участием смотрел на меня, пока я говорила. «Что мне делать?» — сказал он вполголоса, обратясь к одному седому Исаулу. «Я не имею духа отказать ему». «На что же я отказывать?» — отвечал равнодушно Исаул. «Пусть едет с нами». «Не нажить бы нам хлопот». «Каких же?» «Напротив. И отец, и мать его будут вам благодарны впоследствии за то, что вы дадите ему приют. С его решимостью и неопытностью он попадет в беду, если вы его отошлете». В продолжении этого короткого переговора полковника с Исаулом я стояла, опершись на свою саблю, с твердым намерением, получа отказ, сесть на своего питомца гор и ехать одной к предположенной цели. «Ну хорошо, молодой человек», — сказал полковник, обратясь ко мне. «Ступай с нами. Но упреждаю тебя, что мы идем теперь на Дон, а там регулярных войск нет. Щегров, дай ему лошадь из заводных». Высокого роста казак, вестовой полковника, пошел было исполнить приказание. Но я, спеша пользоваться возможностью играть роль подчиненного воина, сказала: «У меня есть лошадь, ваше высокоблагородие. Я буду ехать на ней, если позволите». Полковник рассмеялся. «Тем лучше, тем лучше. Поезжай на своей лошади. Как же твое имя, молодец?» Я сказала, что меня зовут Александром. «А по отчеству?» «Василием звали отца моего». «Итак, Александр Васильевич, на походе ты будешь ехать всегда при первой сотне. Обедать у меня и квартировать. Иди теперь к полку, мы сейчас выступаем. Дежурный, вели садиться на коней». Вне себя от радости побежала я к своему алкиду и как птица взлетела на седло. Бодрая лошадь, казалось, понимала мое восхищение. Она шла гордо, сгибая шею кольцом и быстро водя ушами. Казацкие офицеры любовались красотою алкида моего и вместе хвалили и меня. Они говорили, что я хорошо сижу на лошади и что у меня прекрасная черкесская талия. Я начинала уже краснеть и приходить в замешательство от любопытных взоров, со всех сторон на меня устремленных. Но такое положение не могло быть продолжительно. Я скоро оправилась и отвечала на расспросы учтиво, правдоподобно, голосом твердым, покойным и, казалось, вовсе не замечающую всеобщего любопытства и толков, возбужденных появлением моим среди войска Донского. Наконец казаки, наговорясь и насмотревшись на коня моего и на меня, стали по местам. Полковник вышел, сел на черкесского коня своего, скомандовал «справа по три», и полк двинулся вперед. Переднее отделение, нарочно составленное из людей, имеющих хороший голос, запело «Душа, добрый конь» – любимую казацкую песню. Меланхолический напев ее погрузил меня в задумчивость. Давно ли я была дома, в одежде пола своего, окруженная подругами, любимая отцом, уважаемая всеми как дочь градоначальника? Теперь я казак. В мундире, с саблею. Тяжелая пика утомляет руку мою, не пришедшую еще в полную силу. Вместо подруг меня окружают казаки, которых наречия, шутки, грубый голос и хохот трогают меня. Чувство, похожее на желание плакать, стеснило грудь мою. Я наклонилась на крутую шею коня своего, обняла его и прижалась к ней лицом. Лошадь эта была подарок отца. Она одна оставалась мне воспоминанием дней, проведенных в доме его. Наконец, борьба чувств моих утихла. Я опять села прямо и, занявшись рассмотрением грустного осеннего ландшафта, поклялась в душе никогда не позволять воспоминаниям ослаблять дух мой, но с твердостью и с постоянством идти по пути мною добровольно избранным. Поход продолжался более месяца. Новое положение мое восхищало меня. Я научилась седлать и расседлывать свою лошадь. Сама водила ее на водопой, так же, как и другие. Походом казацкие офицеры часто скакались на лошадях и предлагали и мне испытать быстроту моего алкида против их лошадей. Но я слишком люблю его, чтоб могла согласиться на это. К тому ж мой добрый конь не в первом цвете молодости. Ему уже 9 лет, и хотя я уверена, что в целом казачьем полку нет ни одной лошади, равной моему алкиду в быстроте, точно так же, как и в красоте, но все-таки не имею бесчеловечного тщеславия мучить своего товарища от пустого удовольствия взять верх над тощими скакунами Дона. Наконец полк пришел на рубеж своей земли и расположился лагерем в ожидании смотра, после которого их распускают по домам. Ожидание и смотр продолжались 3 дня. Я в это время ходила с ружьем по необозримой степи Донской или ездила верхом. По окончании смотра казаки пустились во все стороны группами. Это был живописный вид, несколько сот казаков, рассыпавшись по обширной степи, ехали от места смотра во всех направлениях. Картина эта напомнила мне рассыпное бегство муравьев, когда мне случалось выстрелить холостым зарядом из пистолета в их кучу. Щегров позвал меня к полковнику. «Ну вот, молодой человек, нашему странствию конец. А вашему? Что вы намерены делать?» «Ехать к армии?» — смело отвечала я. Вы, конечно, знаете, где она расположена, знаете дорогу, по которой ехать, и имеете к этому средства? – спросил полковник, усмехаясь. Ирония эта заставила меня покраснеть. О месте и дороге я буду спрашивать, полковник. Что ж касается до средств, у меня есть деньги и лошадь. Ваши средства хороши только за неимением лучших. «Мне жаль вас, Александр Васильевич. Из поступков ваших, более нежели из слов, уверился я в благородном происхождении вашем. Не знаю причин, заставивших вас в такой ранней юности оставить дом отцовский. Но если это точно желание войти в военную службу, то одна только ваша неопытность могла закрыть от вас те бесчисленные затруднения, которые вам надобно преодолеть прежде достижения цели. Подумайте об этом. Полковник замолчал. Я также молчала. И что могла я сказать? Меня стращают затруднениями. Советуют подумать. Может быть, хорошо было бы услышать это дома, но удаляться от него 2000 верст надобно продолжать. И какие б ни были затруднения, твердую волею победить их. Так думала я и все еще молчала. Полковник начал опять. «Вижу, что вы не хотите говорить со мною откровенно. Может быть, вы имеете на это свои причины. Но я не имею духа отпустить вас на верную гибель. Послушайте с меня. Останьтесь пока у меня на Дону. Покровительство опытного человека для вас необходимо. Я предлагаю вам до времени дом мой. Живите в нем до нового выступления нашего в поход. Вам не будет скучно. У меня есть семейство. Климат наш, как видите, очень тепел. Снегу не бывает до декабря. Можете прогуливаться верхом сколько угодно. Конюшня моя к вашим услугам. Теперь мы поедем ко мне в дом. Я отдам вас на руки жене моей, а сам отправлюсь в Черкесск, к Платову. Там пробуду до нового похода, который не замедлится. Тогда и вы дойдете вместе с нами до регулярных войск. Согласны ли вы последовать моему совету?» Я сказала, что принимаю предложение его с искренней благодарностью. Надобно было не иметь ума, чтоб не видеть, как выгодно для меня будет дойти до регулярного войска, не обращая на себя внимания и не возбуждая ни в ком подозрения. Полковник и я сели в коляску и отправились в Раздорскую станицу, где был у него дом. Жена его чрезвычайно обрадовалась приезду мужа. Это была женщина средних лет, прекрасная собою, высокого роста, полная, с черными глазами, бровями и волосами и смугловатым цветом лица, общим всему казачьему племени. Свежие губы ее приятно улыбались всякий раз, когда она говорила. «Меня очень полюбила она и обласкала. Дивилась, что в такой чрезвычайной молодости отпустили меня родители мои скитаться, как она говорила, по свету. Вам, верно, не более 14 лет, и вы уже один на чужой стороне. Сыну моему 18, и я только с отцом отпускаю его в чужие земли. Но одному, ах, Боже, чего не могло бы случиться с таким птенцом? Поживите у нас, вы хоть немного подрастете, возмужаете, и когда наши казаки опять пойдут в поход, вы пойдете с ними, и муж мой будет вам вместо отца». Говоря это, добрая полковница уставливала стол разными лакомствами – медом, виноградом, сливками и сладким только что выжатым вином. «Пейте, молодой человек», — говорила доброхотная хозяйка, — «чего вы боитесь? Это и мы, бабы, пьем стаканами. 3-летние дети у нас пьют его как воду». Я до этого времени не знала еще вкуса вина и потому с большим удовольствием пила донской нектар. Хозяйка смотрела на меня, не сводя глаз. «Как мало походите вы на казака! Вы так белы, так тонки, так стройны, как девица! Женщины мои так и думают. Они говорили уже мне, что вы переодетая девушка!» Говоря таким образом, полковница хохотала простодушно, вовсе не подозревая, как хорошо отгадали ее женщины и какое замирание сердца причиняют слова ее молодому гостю, так усердно ею угощаемому. С этого дня я не находила уже никакого удовольствия оставаться в семействе полковника, но с утра до вечера ходила по полям и виноградникам. Охотно уехала бы я в Черкесск, но боялась новых расспросов. Я очень видела, что казачий мундир худо скрывает разительное отличие мое от природных казаков. У них какая-то своя физиономия у всех. И потому вид мой, приемы и самый способ изъясняться были предметом их любопытства и толкования. К тому же, видя себя беспрестанно замечаемую, я стала часто приходить в замешательство, краснеть, избегать разговоров и уходить в поле на целый день, даже и в дурную погоду. Полковника давно уже не было дома. Он жил по делам службы в Черкесске. Единообразная бездейственная жизнь сделалась мне несносно. Я решилась уехать и отыскивать армию. Хотя сердце мое трепетало при мысли, что те же расспросы, то же любопытство ожидают меня везде. Но по крайности, думала я, это будет некоторым образом мимоходом, а не так, как здесь, я служу постоянным предметом замечаний и толкования. Решась ехать завтра на рассвете, я пришла домой засветло, чтобы уведомить хозяйку о своем отъезде и приготовить лошадь и сбрую. Входя во двор, я увидела необыкновенную суетливость и беготню людей полковника. Увидела множество экипажей и верховых лошадей. Я вошла в залу, и первую встречу был возвратившийся полковник. Толпа офицеров окружала его, но между ними не было, однако ж, ни одного из тех, с которыми я пришла на Дон. «Здравствуйте, Александр Васильевич», — сказал полковник, отвечая на поклон мой. «Не соскучились ли вы у нас?» «Господа, рекомендую, это русский дворянин, он будет спутником нашим до места». Офицеры слегка поклонились мне и продолжали разговаривать о своем походе. «Ну как же вы проводили ваше время, Александр Васильевич? Полюбился ли вам Дон? И не полюбилось ли что на Дону?» Говоря это, полковник лукаво усмехался. Поняв смысл последнего вопроса, я покраснела, но отвечала вежливо и сообразно шутке, что старался не прилепляться слишком к прекрасной стороне их, чтоб не заплатить за это поздним сожалением. «Вы очень хорошо сделали», — сказал полковник, «потому что завтра чуть свет и мы, и вы должны сказать прости нашему тихому Дону. Мне вверен атаманский полк, и мы имеем повеление идти в Гродненскую губернию. Вот там вы будете иметь случай вступить в какой угодно регулярный полк. Их там много». В 3 часа утра я оседлала своего алкида и привела его к строю казаков. Но как полковника тут еще не было, то я, привязав свою лошадь, пошла в ту залу, где собрались все офицеры. Множество молодых казачек пришли проводить своих мужей. Я была свидетельницей трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону. Его отец, мать, жена и 3 взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как 40-летний казак, склонясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение. И после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его. Обряд этого прощания был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление. «Вот, — думала я, — как должно расставаться детям с отцом и матерью, а я убежала». Вместо благословения неслись за мною упреки раздраженных родителей. А может быть, ужасная мысль. Погрузясь в эти печальные размышления, я не слыхала, как все уже вышли, и зала сделалась пуста. Шорох позади меня пробудил мое внимание и извлек из горестных мечтаний очень неприятным образом. Ко мне подкрадывалась одна из женщин-полковницы. «А вы что ж стоите здесь одни, барышня? Друзья ваши на лошадях, и алкид бегает по двору!» Это сказала она с видом и усмешкою истинного сатаны. Сердце мое вздрогнуло и облилось кровью. Я поспешно ушла от Мегеры.